1.20. Текслайн. Республика Техас. 25 сентября, суббота. Наконец, боль заставила Ника открыть глаза. Он с удивлением обнаружил, что все еще может открывать глаза. Неужели Сато решил дождаться, когда к нему вернется сознание, и уж тогда привести приговоры в исполнение? Неужели Накамура отдал ему такой приказ? Неужели Нику суждено увидеть, как расстреляют его сына и тестя, и лишь потом получить в лоб пулю милосердия? Голова болела так, будто он уже получил свою пулю. Ник попытался сощуриться, преодолевая боль в голове и, непонятно из-за чего, в левой ноге. Первым делом он отметил, что не валяется среди разлагающихся тел на краю Денверской муниципальной свалки номер 9. Вокруг стояла темнота. Ник лежал в освещенной палатке, открытой с боков, на койке, застеленной чистыми простынями. На лице у него было что-то. Чистая кислородная маска. Ник сорвал ее свободной левой рукой. Свободной рукой. Руки его больше не были связаны. Он почувствовал, что на его левую ногу наложен гипс и обнаружил, что брюк на нем нет. Ник попытался повернуть голову на бок и поглядеть, что тут вокруг, но от боли снова помутилось в глазах, голова закружилась, он закрыл веки. «Вы не спите?» – услышал он женский голос. Ник слегка приоткрыл глаза, так, чтобы палатка не ходила ходуном, и попытался сесть. Женщина в сероватой форме с круглым наплечным значком и повязкой с красным крестом на руке снова уложила его на подушку. «Постарайтесь не двигаться, мистер Боттом. У вас сотрясение мозга, сломана нога, множество синяков и ушибов. Сейчас придет капитан Макреди, он хочет поговорить с вами». Нику удалось повернуть голову налево. Глаза он открыл, лишь закончив это движение. Слева от него стояло несколько пустых коек, а вокруг палатки царил ночной мрак. В свете установленных наверху прожекторов виднелись несколько старых армейских джипов, припаркованных у проволочной ограды, несколько новых бронетранспортеров с одной белой звездой и 13 красно-белыми полосами флага Республики Техас. За машинами на открытом пространстве, освещенном прожекторами, внутри круга зеленых и красных посадочных огней, мигавших синхронно со стуком в голове Ника, стояли три шепчущие стрекозы Накамуры с выключенными двигателями. Вокруг них разговаривали люди в форме разного образца. Ни одного ниндзя в черном Ник не заметил. Он закрыл глаза и повернул голову на правый бок. Рядом с ней стояла пустая койка, за ней еще одна, на которой лежал без сознания укрытый одеялом Леонард. Теперь к старику тянулись трубки от двух капельниц, но Ник видел, что его тесть дышит и даже слегка похрапывает. Он поискал взглядом Вэлла, но остальные койки в палатке были пусты. «Где мой сын?» «Мистер Боттом?» Ник обнаружил, что если открыть левый глаз шире правого, то можно переводить взгляд с предмета на предмет, так, чтобы головокружение не было совсем уж невыносимым. Над ним стоял человек лет 60 с лишним, с пышными седыми усами и в такой же серой форме, что была на медсестре или фельдшерице. На рукаве имелся тот же самый значок – белая звезда в сине-белом поле. Из старомодной кобуры на боку торчал длинноствольный пистолет, а на голове красовался Стетсон. «Меня зовут капитан Макреди, мистер Боттом», – сказал человек, снимая шляпу. Ник увидел пробор в его седых волосах. Такой пробор, подумал он, мог оставить за десятилетия носки только Стетсон. «Грег Би Макреди. Би – это инициал, за которым ничего нет. Я капитан роты Си дивизии техасских рейнджеров Департамента общественной безопасности. Здесь, в Текслайне, находится пограничная застава техасской армии на границе с Нью-Мексико, чуть южнее Оклахомского выступа. Мы рады, что ты добрался сюда, сынок». «Мой сын», – прохрипел Ник и попытался приподняться на локте. «С Вэллом все в порядке», – успокоил его капитан Макреди. «Синяков на нем немало, но он первый пришел в себя после удара электрошокером. Какое-то время твой сын пробыл здесь, присматривал за тобой и своим дедом, но потом мы его убедили пойти поесть. Он в обеденной палатке неподалеку. Сейчас вернется». «Мой тесть», – выдавил из себя Ник. Правой рукой он махнул в сторону койки с Леонардом. «Он будет жить». «О, да», — ответил белоусый рейнджер, — «профессор Фокс просто спит. Некоторое время он бодрствовал. Полковник Сато сообщил, что он страдает аортальным стенозом. Завтра-послезавтра мы поговорим с нашим милым профессором обо всем, что касается хирургического вмешательства». «Сато», — прошипел Ник, все еще ощущая во рту вкус мяса этого убийцы и страстно желая продолжения. Он желал добраться до самого его сердца. Макреди положил морщинистую со старческими пятнами, но очень сильную руку на плечо Ника. «Успокойся, сынок, мы знаем, что случилось. Можно было проделать все чище, но для тонкости не хватило времени. Полковник Сато хотел быть здесь, когда ты придешь в себя, и поговорить с тобой. Но мы боялись, что ты любой ценой попытаешься убить его, прежде чем он успеет объясниться». «Убить его», — повторил Ник. Это не было вопросом. Он помнил, как киллер раздавил телефон Дары, и теперь думал только о том, как тот, вероятно, планировал убийство Дары и Харви. Да, если бы он мог, то непременно убил бы Сата, и ничто на свете не остановило бы его. «Что с моей ногой?» — задал он дурацкий вопрос. «Ты сломал одну из костей помельче во время схватки в Стрекозе», — объяснил капитан Макреди. «Перелом чистый. Мы вправили кости, наложили гипс. Заживет быстро». «А какой сейчас день?» — спросил Ник. «Да все тот же, пока еще 25 сентября, суббота, но скоро полночь. Судя по всему, нелегкий для тебя выдался денек». Сата и Вэл вместе вошли в палатку. У Сата была забинтована шея, а на щеках и лбу виднелись свежие швы. Ник, наплевав на головокружение, повернулся туда-сюда в поисках чего-нибудь острого. Скальпеля, обеденного ножа, бутылки, которую можно разбить, чего угодно. Но ничего не нашел. Его взгляд остановился на большом пистолете в кобуре капитана Макреди. «Спокойно, дружок», — сказал старый рейнджер, подталкивая Ника назад на подушку и на шаг отступая. «Ботом, сан», — сказал Сата, садясь на койку справа от Ника, и та застонала под его весом. «Па, ты видел, как дед врезал по яйцам тому ниндзя?» — воскликнул Вэл, дожевывая остатки сэндвича. «Ну, кто бы сказал, что старик Леонард способен на такую прыть?» «Па?» — подумал Ник. Он был уверен, что никогда больше не услышит этого слова, даже если они с Вэлом каким-то удивительным образом не погибнут в этой переделке. Справа от Ника продолжал похрапывать Леонард. Старик либо не слышал похвалы, либо снова прикидывался спящим, чтобы слушать, оставляя услышанное без ответа. «Нам нужно поговорить, Боттом-сан», — очень тихо проговорил японец. Теперь Ник увидел, что на Сата есть и другие швы и бинты. На два пальца его левой руки была наложена шина. Под полурастегнутой рубашкой виднелись бинты. Видимо, ребра тоже были перевязаны. «Да пошел ты!» — выдохнул Ник. Он жалел только о том, что совсем потерял хватку. Нужно было не останавливаться взглядом на лошадином пистолете капитана рейнджеров, а сразу хватать его. «Нет, па, все не так. Полковник Сата», — начал было Вэл. «Он убил твою мать», — низким убийственным голосом сказал Ник. «Не суйся в это дело, Вэл». Парнишка удивленно моргнул и отступил на два шага. «Нет, Боттом-сан», — сказал громадный японец и отрицательно покачал головой на свой странный манер, двигая всей верхней частью тела. «Я не убивал вашу жену и помощника окружного прокурора Коэна и не планировал их убийство. Клянусь в этом своей честью». «Честью?» — рассмеялся Ник. Смех отдался в голове такой болью, что он чуть не вырубился. «Честью», — повторил он. «Честь человека, который хладнокровно убил собственную дочь, выстрелил ей между глаз из пистолета 22-го калибра так, чтобы пуля попрыгала внутри черепа и уничтожила там все». «Хай», — прохрипел Сата, — «признаю, что убил мою любимую дочку Мика. Она, как раньше ее мать, была светом моей жизни, и я собственной рукой погасил этот свет. Понимаете, это была разновидность дзигая, разновидность ритуального сэппуку для женщины-самурая без вспарывания живота. А моя дорогая Кумика была настоящим самураем». «Ваша дочь не совершала самоубийство, Сата», — отрезал Ник. «Вы убили ее, вы застрелили ее, а вместе с ней и Кейга, который целиком и полностью доверял вам». «Хай», — снова сказал Сата, чуть наклонив голову. «Но это так или иначе произошло бы по приказу Накамуры Сама. Судьба моей дорогой девочки и ее любовника была предрешена. Кумика знала, что их ждет, когда решила пойти к вашим денверским властям, к боссу босса вашей любимой жены, и рассказать им об истинном происхождении флешбека. Это был ее дзигай, и я принес обоим быструю и безболезненную смерть». «Вы почти отрезали парню голову», — сказал Ник. Наклоненная голова Сата чуть качнулась из стороны в сторону. «Не парню, а мертвецу. Он умер мгновенно». Ник до того лежал, опершись на локоть. Теперь он бессильно упал на бок, продолжая смотреть на Сата. Капитан Макреди, Вэл и другие люди, вошедшие в палатку, представлялись ему далекими силуэтами. Для Ника в этой ночи существовали только он и Сата. «Я не понимаю», — сказал Ник. «Чтобы сделать то, что я должен был сделать, мне нужно было завоевать полное доверие Накамуры», — стал объяснять Сата. «Моя любимая Кумика и молодой Кейга сами избрали свою судьбу. Попытка Кейга рассказать миру об использовании Японии флэшбэка с целью довершить упадок Америки была отважным и дерзким поступком. Совершенно в характере этого молодого человека. Как вы сами сказали, Боттом-сан, он был истинным бунтарем внутри цивилизации, в истории которой известно очень мало бунтарей. Исполнив приговор своими руками, я прошел испытание. Накамура больше не сомневался во мне». «И для чего вы это сделали?» «Помните послание, что Амура сама передал мне через вас? В этом мире есть дерево без корней, его желтые листья борются с ветром. Стихотворение, сочиненное Садзаном, любимым учителем Амура-сама, и меня за считанные минуты до смерти, Оно было последним кодовым посланием, которое требовалось мне, чтобы начать сегодня. «Начать что?» – отрывисто спросил Ник с явной подозрительностью в голосе. Он не должен был верить ни единому слову этого человека, человека, который выстрелил в лицо собственной дочери. Сато смотрел на Ника так, словно читал его мысли. Кивнув, японец сверился со своими наручными часами. «Здесь сейчас полночь, а в Токио 4 часа дня. В настоящее время предложения о недружественном поглощении делаются в отношении 8 из 11 крупнейших компаний Хироси Накамуры, составляющих основу его дзайбацу. Когда завтра в Японии откроется рынок, выяснится, что по меньшей мере 5 из 8 попыток завершили с успехом. Империя Накамуры будет разрушена». «Но он по-прежнему останется здесь федеральным советником», — сказал Ник. «Он контролирует Национальную гвардию Колорадо из 10 других вооруженных группировок». «Пока мы с вами сейчас беседуем, Накамуру и его людей арестовывают. Это наказание за то, что он никогда не спускался со своей Колорадской горы, и за то, что он слишком полагался на доклады своих шпионов, а на самом деле моих людей. Я за последние 7 недель перевел сюда из Китая несколько тысяч японских командос, моих собственных тайгасу, тигров». «Па, мы видели их сегодня в бывшем кантри-клубе», — вставил Вэл, выходя вперед и садясь на дальний конец той же койки, на которой сидел Сато. «Оспри как раз готовились к операции». Ник на мгновение забыл обо всем остальном, протянул правую руку и ухватил ладонь Вэлла. Это было больше, чем рукопожатие. Капитан Макреди и остальные, явившиеся с ним, тоже подошли поближе. «Все так, мистер Боттом. Полковник Сато, советник Амура и другие уже несколько недель назад установили с нами связь. Полковник Сато проинформировала нас о вашей службе в Денверской полиции. Нам нужны хорошие сыщики в отряд техасских рейнджеров. В ближайшие месяцы и годы наша роль сильно возрастет». «Возрастет?» – переспросил Ник, переводя взгляд с Сато на пышноусого старого рейнджера. «Техас – союзник Амуры? Союзник Японии? В грядущей большой войне против халифата?» «Именно так, черт побери», – сказал капитан Макреди. «Сначала мы восстановим нашу страну, а потом сведем кое с кем счеты. Мы надеемся, ты присоединишься к нам, детектив Боттом». «Но вы даже не впускаете флеш-наркоманов в Техас», — сказал Ник. «Вы довозите их до ближайшей границы и вышвыриваете прочь». «А разве ты флеш-наркоман, сынок?» — спросил старый рейнджер. «Нет», — ответил Ник, задумавшись всего на секунду. «Нет, сэр». Сато встал, и Ник с удовольствием отметил, что в этом положении японец испытывает боль. «Я должен возвращаться в Денвер», — заявил он. «Несколько следующих дней будут заполнены большой организационной работой. Нужно координировать наши действия с Амурой Сама и с некоторыми даймё там, в Японии. Они давно уже ждут падения Хироси Накамуры. Даже согласно кодексу Бусидо, Боттом Сан, лучший сёгун — это не обязательно самый суровый или самый жестокий или самый безжалостный из всех претендентов. Накамура, ослеплённый жаждой власти, забыл об этом». «Но вы продемонстрировали, что можете быть безжалостным, Сато-сан, чтобы ни у кого в Японии не оставалось сомнений на этот счет». «Да», — подтвердил Сато. «Сегодня я воздержусь от пожатия вашей руки, Боттом-сан, но я восхищаюсь вашей яростью». Он прикоснулся к плотным бинтам у себя на шее и улыбнулся самой широкой улыбкой, какую Ник когда-либо видел на его лице. «Мне даже показалось там на стрекозе, что вы хотите меня сожрать». Ник улыбнулся в ответ, не забыв показать клыки. «Но, возможно, мы обменяемся рукопожатием и снова станем союзниками в будущем», — продолжил Сато. «После вашего 9 сентября многие, хотя и непродолжительное время, говорили о грядущей долгой войне. Насчет долгой войны они были правы, но ошибались насчет двух противников, которые будут сражаться не на жизнь, а на смерть». Сато двинулся было прочь, но развернулся. «Я подумал, вам это может пригодиться, Боттом-сан». Он протянул Нику его телефон с маленькой флешкой. На дисплее высвечивались названия текстовых файлов Дары и фрагментов из документалки Кейга. «На этой флешке вы найдете и запись допроса, учиненного вам сегодня Накамурой в библиотеке. Используйте все это так, как считаете нужным». Похлопав Вэлла по плечу, громадный японец вышел. Вернулась медсестра, измерила Нику давление и посоветовала ему надеть кислородную маску. Он отрицательно покачал головой. «Помогите мне приподняться», — попросил он. В конце концов, Вэл и молодая женщина совместными усилиями усадили его почти вертикально. Боль в голове уменьшилась, и земля уже не вращалась каждый раз, когда Ник поворачивал голову. Капитан Макреди и 3 других техасских рейнджера остались в палатке. Стэтсон снова был у старого капитана на голове. «Ну что, сынок, пойдешь к нам в рейнджеры?» – спросил Макреди. «Позвольте мне выспаться, и я дам вам ответ», – сказал Ник. Затем он кивнул на спящего Леонардо. «У вас тут делают операции по замене сердечных клапанов без долгой очереди, да?» «Делают», — сказал молодой рейнджер, стоявший справа от Макреди. «В этом смысле мы старомодны. Мы в Техасе позволяем людям сохранять большую часть заработанного ими и платить за то, что им нужно». Макреди повернулся к Вэллу. «Ну а ты, сынок, поговорим завтра насчет твоего поступления в рейнджеры». Вэлл улыбнулся, и при виде этой улыбки сердце Ника радостно забилось. «Нет, сэр, спасибо», — ответил его сын. «Мне нужно встретиться с одним человеком в Остине, а потом, может, у меня появятся кое-какие собственные планы». Макреди кивнул, прикоснулся к шляпе и вышел из палатки вместе со своими людьми. На вертолетной площадке три стрекозы беззвучно взмыли в воздух, вздымая вихри горячего ночного воздуха. Взбив подушку, Вэлл лег на пустую койку рядом с Ником. «Их главный доктор сказал, что ночь мы должны провести здесь, выспаться на этих койках, и я, пожалуй, так и сделаю. Утром надо поговорить с Леонардом». «Хорошо», — сказал Ник. В ближайшие пару минут он намеревался спросить, где тут ближайший сортир, и добраться до него. Судном он пользоваться не собирался, тем более в открытой с боков палатки. Ни за что. «Нет, па, правда, как дед влепил тому ниндзя по яйцам, просто класс, да?» «Да уж, влепил так влепил», — согласился Ник, готовясь перенести загипсованную ногу с кушетки на пол. Он бы не отказался, если бы кто-нибудь помог ему дохромать до нужного места. Только не медсестра техасских рейнджеров. «Может, Вэлл, уж коли он тут рядом. Старик у нас молодец».